четвертый подвиг Геракла. Эриманфский вепрь и битва с кентаврами. Успел Геракл хоть немного отдохнуть после поимки киренейской лани, как снова на пороге его дома появился Копрей. Передавая повеление царя Аргоса, он сказал: «У подножия горы Эриманф, опустошая окрестные поля и убивая своими огромными клыками всякого, кто попадется ему на пути, обитает свирепый вепрь. Царь Эврисфей приказывает тебе, Геракл, снова собраться в горы Аркадии и изловить этого зверя». Гераклу ничего не оставалось делать, как, собрав снаряжение, снова отправиться на подвиг. Верный Иолай уговаривал дядю взять его с собой, но Геракл решил отправиться в одиночестве. Трудный путь предстоял Гераклу, ведь чтобы подобраться к логову эриманфского вепря, ему нужно было пройти через владения кентавров, удивительных созданий, которые представляли собой полулюдей, полуконей. Нрав у кентавров был необузданный. Многие из них яростно бросались на людей, чтобы растоптать их своими копытами. Но встречались и вполне дружественные кентавры. Они порой помогали людям и выручали их из беды. Чего ждать от очередной встречи с этими четвероногими созданиями, Геракл не знал. И на всякий случай захватил с собой лук и колчан с пропитанными ядовитой кровью лернейской гидры стрелами. Долго шел Геракл к горе Эриманф по горным тропам Аркадии. Несколько раз до него доносился гулкий топот конских копыт. Это табуны кентавров мчались на охоту или водопой. Издали заметив пещеру, Геракл поспешил к ней, надеясь там отдохнуть и переночевать. Но не успел он приблизиться к ней, как навстречу ему из пещеры вышел кентавр. У кентавра была человеческая голова и туловище до пояса, а дальше начиналось тело лошади с четырьмя ногами и хвостом. Кентавр спокойно оглядел путника и сказал: «Ты, должно быть, очень смелый человек, раз забрался в наше владение. Представься и скажи, что ты ищешь в этих горах». Геракл, обрадованный рассудительностью и дружелюбием кентавра, ответил: «Зовут меня Геракл. Я исполняю повеление царя Аргоса Эврисфея. Он приказал мне изловить свирепого эриманфского вепря. Может быть, тебе известно, как найти его логово?» Кентавр переступил с ноги на ногу и, замотав бородой, воскликнул: «Этот чудовищный кабан и нам доставляет множество хлопот. Но прежде чем я направлю тебя к нему, прошу, пройди в мою пещеру и оцени мое гостеприимство. Имя мое — Фол, и у меня найдется, чем тебя угостить, храбрец». Геракл принял радушное приглашение кентавра Фола и вошел в его пещеру. Темные своды пещеры освещали зажженные факелы и подобие большого очага. На вертеле жарился лесной кабан, убитый кентавром. Все потомки мудрого Хирона, бессмертного прародителя кентавров, были отличными охотниками. Используя луки, стрелы, копья и дубины, они добывали себе пропитание. Также кентавры знали толк в хороших винах. Их пиршества проходили с большим размахом. К сожалению, многие кентавры имели склонность к пьянству и, захмелев, быстро впадали в буйство. И только мудрый Хирон и доброжелательный Фол отличались от своих собратьев. Фол усадил гостя на почетное место и, сняв зажаренного кабана с вертела, предложил Гераклу разделить с ним трапезу. Не пожалел Фол для гостей самого лучшего вина. Поставив на стол большой сосуд с вином, Фол похвастал: «Такого вина ты еще не пробовал. Этот священный сосуд был подарен нам самим Дионисом, богом виноделия». Наполнив чаши, гостеприимный кентавр протянул дивное вино Гераклу. Купив ароматный напиток, Геракл согласился с Фолом, что вино действительно божественное. За обильной трапезой время летело незаметно. Геракл и Фол вели неспешную беседу. Фола интересовали искусно выполненные доспехи Геракла. А Геракл расспрашивал кентавра о мудром Хироне. В очередной раз, подняв чашу с вином, герой спросил: «Скажи мне, Фол, далеко ли отсюда живет Хирон? Я хотел бы как-нибудь навестить его и послушать его мудрых наставлений». Фол радостно воскликнул: «Хирон живет недалеко отсюда, в одинокой пещере, и я мог бы проводить тебя к нему». Но не успел Фол договорить, как послышался топот копыт и громкое ржание. Это собратья кентавра, почувствовав божественное благоухание священного вина, устремились к пещере Фола. Когда же кентавры увидели, что Фол угощает этим вином человека, то пришли в неописуемую ярость. С пеной у рта разгневанные кентавры кричали: «Как ты посмел открыть священный сосуд, подарок самого Диониса? Это драгоценное питье — достояние всей общины. Даже мудрый Хирон не поступил бы так. Мы убьем и тебя, и этого ничтожного человечишку». Тогда Фол воскликнул: «Мудрый Хирон учил всегда чтить законы гостеприимства, а по этим законам гостю нужно предлагать только самые лучшие. Если вы не верите мне, то позовите сюда самого Хирона, и пусть он нас рассудит». Кентавры зашумели. Одни вставали на дыбы от возмущения, другие гневно били копытом, не желая слушать оправданий Фола, третьи кричали: «Хирона сюда! Нужно позвать Хирона! Пусть он рассудит!» В результате кто-то из табуна поскакал за Хироном, но напряжение только нарастало. Геракл быстро поднялся на ноги и, взяв лук и стрелы, приготовился дать отпор обезумевшим кентаврам, если потребуется. Кентавры, увидев у Геракла лук, стали поднимать с земли обломки скальной породы. У многих в руках замелькали копья. Ожидание затянулось. Фол пытался сдерживать гневных собратьев так долго, как только мог. Но, несмотря на его старания, один из кентавров не выдержал и, безумно вращая глазами, швырнул в Геракла камень, не дождавшись Хирона. Не успел герой от него увернуться, как уже целый град камней посыпался на него и на Фола. С диким ржанием обезумевшие от злости кентавры стали забрасывать огромными камнями хозяина и гостя этой пещеры. Гераклу ничего не оставалось делать, как защищаться. Уворачиваясь от камней, он стал натягивать свой лук и пускать смертоносные стрелы, пропитанные ядовитой кровью лернейской гидры в злобных кентавров. Полулюди-полукони, сраженные стрелой Геракла, падали замертво, но на смену им тот же час становились другие. Отчаянная битва была в самом разгаре, когда послышался грозный голос Хирона: «Остановитесь!» Но в пылу ярости не все кентавры расслышали этот приказ, и огромные камни продолжали лететь в Геракла. И снова смертоносная стрела просвистела в воздухе. Отталкивая своих обезумевших собратьев, Хирон направлялся ко входу в пещеру Фола, и стрела, которая предназначалась другому, пронзила мудрого кентавра. Острая боль поразила Хирона, издав громкий вопль, он опустился на землю. Кентавры остановились, и большинство из оставшихся в живых обратились в бегство. Так битва с кентаврами была окончена. Геракл подошел к Хирону и, склонив перед ним голову, горестно произнес: «Я стремился увидеть тебя, мудрый Хирон. Я так жаждал впитать твою мудрость, но вместо того, чтобы выразить тебе мое почтение, я принес тебе страшные муки». Кентавр поднял свою седую голову и произнес: «Ты стал моим невольным убийцей, но я не виню тебя, Геракл. Иди с миром». Ужасная боль вновь пронзила его тело. Это яд лернейской гидры причинял ему невыносимые страдания. Тогда кентавр поднял голову к небесам и взмолился: «Великий Зевс, услышь меня! Я прошу у тебя сегодня о том, чтобы ты забрал у меня свой великий дар — бессмертие. А взамен того, что я добровольно отказываюсь от него, прошу тебя, громовержец, освободи безвинно страдающего Прометея». Мольба Хирона достигла высот Олимпа, и Зевс исполнил его просьбу. Блаженно вздохнув, Хирон покинул этот мир. Геракл и Фол перенесли тело умершего кентавра в пещеру. Фол с горечью в сердце вынул ядовитую стрелу из тела Хирона, но при этом нечаянно отцарапал себе палец. Смертоносный яд лернейской гидры попал в его кровь, и Фол, не успев вымолвить и слова, упал замертво. Слезы застилали глаза Геракла, когда он, решив устроить в пещере Фола захоронение, заваливал ее огромными камнями. Горько оплакивая мудрого Хирона и гостеприимного Фола, Геракл отправился на поиски логова эриманфского вепря. Долго поднимался герой в гору. Склон горы Эриманф порос густыми непроходимыми лесами. Вековые деревья, качая ветвями, преграждали путь к логову свирепого зверя. Пробираясь сквозь чащу, Геракл наконец разглядел на деревьях следы огромных клыков вепря. Эти следы и привели его к логову. Вепрь почуяв человека, высунул голову из своего лежбища. Увидев Геракла, он завизжал, и огромная туша размером с быка яростно бросилась на героя. Кровью налитые звериные глаза, невероятных размеров клыки — все это представляло собой жуткое зрелище. Таких огромных, загнутых кверху клыков, как у этого дикого кабана, Геракл еще не видел. Но храбрость не оставила его, и он стал отбиваться от разъяренного животного мечом, закрываясь от мощных клыков своим медным щитом. Но удары меча не могли причинить вреда свирепому зверю. Шкура вепря была удивительно толстой и надежно защищала его. Уходя от бешеного напора зверя, Геракл запрыгнул на широкое в обхвате дерево, а эриманфский вепрь с пеной у рта бросился за ним и стал крушить ствол своими огромными клыками. Герой понял, ловить вепря в непроходимой чаще было делом бессмысленным. Нужно было выгнать его отсюда. Лучом света озарила Геракла счастливая мысль. Повернув свой щит так, чтобы отражение яркого солнечного света ударило вепрю в глаза, Геракл принялся оглушительно бить по щиту. Яркий свет и громкий звук сделали свое дело. Кабан в испуге бросился прочь. Тогда Геракл, продолжая звонко стучать и громогласно кричать, погнал его все дальше и дальше к покрытой вечными снегами вершине Эриманфской горы. Там тяжеловесный кабан провалился в глубокий сукроп и, отчаянно стараясь выбраться, только еще больше зарывался в снег. Гераклу оставалось лишь связать вепря и, взвалив его на спину, вернуться в Аргос. Жители Микен с радостными криками приветствовали своего героя, несшего на плечах тушу эриманфского вепря. А трусливый Эрисфей, заслышав издали рев свирепого зверя, не стал даже смотреть на добычу Геракла. От страха он забился в бронзовый пифос. Этот большой сосуд был вкопан в землю и служил слугам для воды. Они были немало удивлены, обнаружив там дрожащего царя, но он никак не хотел покидать своего убежища. Геракл же, не зная, что дальше делать с вепрем, раз царь его не принял, решил зажарить животное. И огромный эриманфский вепрь послужил угощением для всего микенского народа.